«Мне вас так и понимать?» – переспросил он. «Хорошо». «Да, доктор Брайерли», – ответила я. «Мудрое и правильное решение», – проговорил он тоном человека, скинувшего гору с плеч. «Я забыла предложить, доктор Брайерли, это так неучтиво с моей стороны. Вы должны остаться на ночь у нас». «Он не может, моя дорогая», — вмешалась леди Ноуз. «Путь долог. Но пообедать? Вы пообедаете у нас, доктор Брайерли?» «Нет, он не может. Вы же знаете, что не можете, сэр», — проговорила она категоричным тоном и опять обратилась ко мне. «Не беспокойте его, моя дорогая, любезностью, на какую он не может ответить согласием. Он прощается с нами. До свидания, доктор Брайерли. Напишите сразу же, не откладывайте до возвращения в Лондон. Попрощайтесь с доктором Мот. Я должна сказать ему несколько слов в холле». И она буквально увела его из гостиной, оставив меня в смятении, в замешательстве, лишенной возможности что-либо изменить и недовольной этим. Я стояла там, где меня оставили, смотрела им вслед, и вид у меня был, наверное, глупейший. Леди Ноулс вернулась через считанные минуты. Будь я менее взволнована, я бы догадалась, что она отправила бедного доктора Брайерли искать ночлег где-нибудь на полпути к Бартрому Хош, чтобы только удалить доктора от меня и тем самым сделать мое решение, если оно вообще принадлежало мне, бесповоротным. «Браво, моя дорогая!» — сказала кузина Моника, в свою очередь заключая меня в сердечные объятия. «Вы маленькая умница!» И поступили именно так, как должны были поступить. «Надеюсь», — проговорила я неуверенно. «Вы еще сомневаетесь? Что за глупости? Это же ясно как день!» И тут вошел Бранстон, объявляя, что обед подан. Глава 29. Как ездил посол. Когда мы сели за обеденный стол при ярких свечах, леди Ноулс, судя по ее лицу, была, как и я, чрезвычайно взволнована, но вместе с тем утешена и обрадована. Она говорила, не умолкая, делилась со мной ранними воспоминаниями о моем дорогом отце. Большей частью я их уже знала, но готова была слушать снова и снова. И однако в мыслях я иногда, а на самом деле часто, возвращалась к тому разговору, столь непредвиденному, столь неожиданно решающему и, возможно, необыкновенно важному. И меня все тревожил вопрос, правильно ли я поступила. Думаю, кузина понимала мой характер лучше, чем я сама понимаю себя даже сейчас, после всех моих честных попыток разобраться в себе. Подверженная колебаниям и внезапно меняющая свои же решения, импульсивная в действиях, я, по ее мнению, была способна лишь лишить полномочий доктора Брайерли и послать ему вдогонку контрприказ, чего она и опасалась. Поэтому, добрая душа, она старалась занять мои мысли и, истощив одну тему, находила другую, в постоянной готовности увести меня от вопроса, который она после стольких усилий, казалось, закрыла. В ту ночь я измучилась. Я уже укоряла себя. Не в силах заснуть, я, наконец, села в кровати и дала волю слезам. Я сожалела о своей слабости, из-за которой уступила доктору Брайерли и кузине. Разве не нарушаю я клятву, принесенную моему дорогому отцу? Не согласилась ли я, чтобы дядю Сайлоса склонили подкрепить мою чудовищную измену не менее страшным предательством? Кузина Моника поступила мудро, поспешно отослав доктора Брайерли, потому что останься он в Ноуле, вне всякого сомнения, на утро я, увидевшись с ним, отменила бы свое поручение. В тот день в кабинете я обнаружила 4 бумаги, растревожившие меня еще больше. Каждая была подписана рукой дорогого отца. Копия моего письма к... И назывались имена 4 попечителей, упомянутых в завещании. Итак, передо мной были копии запечатанных писем, возбудивших у меня и у леди Ноулс любопытство в тот волнующий день, когда огласили последнюю волю отца. Вот что я прочла. Называю моего пострадавшего и бедного брата Сайлоса Руфина, проживающего в принадлежащем мне имении Бартрам-Хо, опекуном моей дорогой дочери, чтобы уверить свет, если возможно, а если невозможно дать всем потомкам нашей фамилии доказательства, что брат, который лучше других знает брата, исполнен доверия к нему, и этот последний его заслуживает».